Не следовало уповать на неспособность брата и сестры хладнокровно убить человека. То, что они не смогли покончить с ним ночью, еще ничего не доказывает. Утро, как известно, вечера мудренее. Они слишком эгоцентричны, чтобы быть милосердными. С помощью ног Джек ухитрился плотнее укутаться в половик. Устроившись поудобнее, он опять попытался заснуть. Если представится возможность бежать, встретить эту возможность следует в хорошей форме. Значит, надо отдохнуть. Глава 34. Четверг. 8:15, 28 марта 1996 года. Catskills Mountains, штат Нью-Йорк. Часы тянулись невыносимо долго. Джек так и не смог заснуть. Его била дрожь, и он тщетно пытался весь остаток ночи найти маломальски удобное положение. Когда, наконец, утром в кухню, пошатываясь, вошел Ричард, Джек был почти счастлив. «Мне надо в туалет», — сказал он. «Придется подождать, пока проснется Тереза», — проворчал в ответ Ричард и занялся камином. Открылась дверь второй спальни, и на кухне появилась Тереза в старом домашнем халате. Брат и сестра выглядели неважно. У Ричарда дыбом стояли волосы, а у Терезы они спутались в какое-то подобие колтуна и напоминали веник. Женщина была не накрашена и поражала своей бледностью. «У меня до сих пор болит голова», — пожаловалась Тереза. «И я очень плохо спала». «Я тоже», — признался Ричард. «Это стресс. К тому же мы так и не поужинали». «Нет, это что-то другое», — возразила Тереза. «Я совсем не хочу есть». «Мне надо в туалет», — опять попросил Джек. «Я терплю уже несколько часов». «Возьми пистолет», — велела Тереза Ричарду. «Я отомкну наручники». Войдя на кухню, Тереза достала ключ и, наклонившись под раковину, освободила Джека от оков. «Мне очень жаль, что вы плохо спали», — улыбнулся Джек. «Вам надо было прийти на кухню. Здесь было так чудесно». «Я не хочу слушать твои шуточки», — предупредила Джека Тереза. «Я сегодня не в настроении». Наручники, щелкнув, открылись. Потирая затекшие руки, Джек поднялся на одеревеневшие от долгого лежания ноги. Его повело. Чтобы не упасть, пришлось ухватиться за кухонный стол. Тереза быстро замкнула наручник на свободном запястье Джека. В этот момент он не смог бы сопротивляться, если бы даже очень хотел. «Ну ладно, вперед!» — скомандовал Ричард и навел револьвер на Джека. «Секунду!» — попросил Джек. Голова все еще шла кругом. «И никаких трюков!» — добавила Тереза, отходя в сторону. Еле передвигая ватные ноги, Джек направился в туалет. Первым делом надо было оправиться, во-вторых, следовало принять дозу ремантадина и запить таблетку водой. Только после этого он отважился взглянуть на себя в зеркало. Пожалуй, сейчас его не узнала бы и родная мать. Он стал похож на бродягу, глаза покраснели и опухли, на лице засохшая кровь, кровью запачканная форменная рубашка, на небритом лице густая слизь. Губа вместе удара рассечена и сильно распухла. «Поторапливайся!» — крикнула через дверь Тереза. Джек спустил воду и, ополоснув лицо, указательным пальцем протер зубы и смочил волосы. «Ну ты капуша!» — презрительно процедила сквозь зубы Тереза, когда Джек, наконец, покинул туалет. Степлтон едва не сострил в ответ, но вовремя сдержался. Он был связан с этими людьми слишком короткой веревочкой, чтобы лишний раз испытывать судьбу. Джек надеялся, что они больше не станут приковывать его к сливной трубе, но ошибся. Его пригнали обратно к раковине и замкнули наручники вокруг той же злосчастной трубы. «Нам надо что-нибудь поесть?» — сказал Ричард. «Я вчера купила печенье», — сообщила Тереза. «Ну вот и прекрасно», — обрадовался брат. Они сели за стол и поели. Тереза почти не притронулась к печенью, заявив, что не голодна. Джеку они не предложили даже крошки. «Ты не подумала, что нам делать дальше?» — поинтересовался Ричард. «Послушай, а кто такие те люди, которые должны были убить Джека в городе?» «Это парни из группировки того района, где я живу», — ответил Ричард. «Как ты с ними встречаешься?» «Я звоню им или прихожу в тот дом, который они занимают», — ответил брат. «Обычно я общаюсь с человеком по имени Твин». «Черт возьми, так пусть он приедет сюда». «Может быть, он приедет, если мы пообещаем приличные деньги». «Звони ему. Сколько ты собирался заплатить ему за убийство?» 500, — ответил Ричард. «Если понадобится, пообещай ему 1000, — посоветовала Тереза. «Но скажи, что это срочно, и попроси приехать сегодня же». Ричард вышел в гостиную и вернулся с телефоном. Он хотел, чтобы Тереза присутствовала при разговоре. Оверстрит не знал, как Твин отреагирует на подобное предложение и захочет ли он ради этого ехать в Кэтскиллс. Ричард набрал номер, Твин взял трубку. Тогда Оверстрит сказал, что хочет поговорить о докторе, которого надо убрать. «Хе, нет, парень, мы больше не интересуемся этим доктором», — ответил Твин. «Я понимаю. В прошлом у вас были с ним проблемы, но в этот раз все обстоит по-другому. Он в наручниках и надежно спрятан. Вам надо только приехать и нажать курок». «Но если он у вас, то мы вам не нужны», — заявил Твин. «Погоди!» — торопливо крикнул Ричард, почувствовав, что Твин сейчас повесит трубку. «Вы нам все еще нужны. Я заплачу за то, что вам придется так далеко ехать. Я заплачу вдвое». $1000? — уточнил Твин. «Ты их получишь», — пообещал Ричард. «Не приезжай, Твин!» — крикнул Джек. «Это ловушка!» «Сука!» — выругался Ричард, вскочив из-за стола и ударил Джека рукояткой пистолета по голове. Это было очень больно. И Джек изо всех сил зашмурил глаза, чтобы удержать слезы. На рубашку снова потекла кровь. «Это крикнул док?» — поинтересовался Твин. «Да, это тот самый док», — сердито ответил Ричард. «А что значит ловушка?» — не отставал гангстер. «Да ничего это не значит. Он просто острит. Мы приковали его наручниками к сливной трубе». «Дай-ка я обмозгую это дело», — проговорил Твин. «Вы платите $1000 за то, чтобы мы приехали и замочили дока, который прикован к сливной трубе». «Да, это будет проще охоты на куропаток», — заверил Твина Ричард. «Где вы находитесь?» — спросил Твин. «В сотне миль к северу от города в Кэтсхиллсе», —